Глава третья. Его величество – нарциссизм. Иметь стабильную самооценку в 21 веке особенно непросто, еще и потому, что все мы с вами, друзья, живем в эпоху процветающего нарциссизма. На первый взгляд, эпоха весьма привлекательная, как и любой нарцисс. Все движутся вперед к бесконечно прекрасному и великому будущему. Технический прогресс поражает воображение. Люди летают в космос, остаются на связи, находясь в разных концах света, побеждают мировые катастрофы и пандемии, разве что метеориты руками не ловят в лучших традициях фильмов с Брюсом Уиллисом. Однако такой вдохновляющий путь человечества бросает тень на жизненный путь отдельного человека. Это происходит потому, что каждое утро, открывая глаза и заглядывая в социальные сети, мы обнаруживаем себя среди лузеров, которые все проспали. Люди успевают запустить очередной бизнес, заработать миллиард, родить 6 детей и похудеть на 50 килограмм, стильно одеться, заняться спортом, достигнуть просветления, выучить несколько языков. И все это за ночь, пока вы всего лишь бесславно спали, как лентяй и слабак. Невроз современности и кто такой настоящий нарцисс? Уныние настигает современного жителя планеты Земля в первые же минуты после пробуждения, также и потому, что он не испытывает особенного энтузиазма к утренней пробежке, медитациям, контрастному душу и пытается отодрать себя от кровати под аккомпанемент едкой самокритики за такое непозволительное, исключительное лентяйство и безрассудство. Следующие 2 часа после пробуждения ситуацию не спасают. Сорвавшись на замешкавшихся за завтраком детях, обитатель планеты Земля понимает: а вот если бы я помедитировал и направил свою агрессию в спорт, то дети не получили бы очередную травму в самом начале дня. По дороге на работу все тот же житель планеты Земля пытается реабилитироваться после утреннего фиаско и слушает вдохновляющий подкаст о том, как человек, потерявший конечности, спасая стариков и детей из пожара, не впал в отчаяние, а продолжил вести активный образ жизни, забрался на Эверест, посвятил всего себя жене и 5 детям, открыл благотворительный центр и внес уникальный вклад в науку. Подкаст становится контрольным выстрелом в самооценку жителя планеты Земля, и он, ненавидя себя и этого сраного героя-благотворителя, приходит на работу, где ближайшие 8 часов будет отсчитывать мучительные секунды до окончания рабочего дня и возможности вернуться домой и лечь спать. Хотя спать, честно говоря, обитателю планеты Земля тоже страшно и стыдно, ведь он не сделал ничего великого за день, а значит, не особо заслужил отдыха. Но что поделать? Организм требует. Хотя бы тут житель планеты Земля может винить не себя, а чертову природу, мешающую ему быть круглосуточно эффективным. Если кому-то из вас показалось, что мой рассказ о буднях современного человека утрирован, и таких людей не бывает, поздравляю, вы каким-то образом сумели укрыться от вездесущего влияния нарциссизма и сохранили трезвый рассудок. Для большинства же описанные ранее круги ада, к сожалению, окажутся знакомой рутиной. Главный сюрприз состоит в том, что многим при слове «нарцисс» представляется кто-то очень наглый и сверхуверенный в себе. Тот, кого невозможно смутить или усовестить, кто-то самолюбивый до луны и обратно. На деле же нарцисс может быть совершенно измученным, тревожным человеком, боящимся сделать шаг в сторону самопрезентации и контакта с людьми. В теме самооценки нарциссизм является градообразующим предприятием. Какой будет работа вашей нарциссической фабрики по производству знаний и выводов о себе, а также действий, помогающих вам чувствовать себя лучше и комфортнее в своей жизни, такой и будет ваша самооценка. Нарциссизм – это встроенная в нас опция, и вопреки предрассудкам, базовые нарциссические настройки человека не ведут его к токсичному эгоцентризму и не велят, как таинственный голос из подвала в фильмах ужасов, наплевать на все и всех, кроме себя. Здоровый нарциссизм побуждает человека фокусироваться на себе, расти и развиваться, заботиться о себе, улучшать качество своей жизни, создавать условия для прогресса во всех сферах человеческого бытия. А вот нездоровый нарциссизм всегда становится причиной межличностных конфликтов и внутриличностных проблем, и неизбежно падающего качества психической жизни человека. Хотя, кстати, материальное благополучие у такого нарцисса может даже расти, но, тем не менее, внутреннее состояние будет ухудшаться. характеризуется нездоровый нарциссизм постоянными кошмарными ожиданиями получить негативную оценку или кошмарными ожиданиями не получить позитивную оценку или страхом не получить вообще никаких оценок и быть, вот сейчас держитесь, обычным человеком. Вот быть обычным человеком – это самое страшное для человека с нарциссизмом. Чтобы понять разницу между здоровым и нездоровым нарциссизмом, стоит сказать о функциях самооценки. Здоровая самооценка – это не только сумма индивидуальных характеристик, а еще и вытекающее из этих характеристик стабильное отношение человека к себе. В применяющихся внешних обстоятельствах и разнообразии отношений человек со здоровой самооценкой имеет стабильное и постоянное представление о себе, лишь дополняя или корректируя некоторые нюансы своего образа «я». В таком случае самооценка может выполнять свои функции в жизни человека, например, адаптационную функцию. Попадая в новые обстоятельства, человек со стабильной самооценкой может опираться на присвоенные ранее представления о себе. «Я умею знакомиться с людьми», «Я могу просить помощи», «Я могу нравиться людям», «Я могу быть востребованным специалистом», «Я умею решать проблемы разной сложности» и так далее. Как вы помните из сказанного в предыдущей главе, все эти знания о себе не берутся из ниоткуда, как кролик из шляпы. Они формируются в процессе приобретения фактического опыта и являются не выдумкой, а отражением фактов. В новых обстоятельствах человек знакомится с зоной своего ближайшего развития и получает незнакомый прежде опыт. А самооценка в данном случае позволяет ему регулировать уровень своего беспокойства и не терять самообладание. Когда я училась в 9 классе, мой папа, наблюдая за тем, как я медленно и верно двигаюсь к тому, чтобы после школы пойти работать в магазин за углом, где мы, школьники, на переменках покупали себе сигареты и баночку алкогольного энергетика. Разумеется, маленькую, все-таки нам потом на урок идти. Принял по-настоящему судьбоносное решение и перевел меня из обычной районной школы в лицей, где учились дети со всего города. И уровень требований к ученикам по всем параметрам сильно отличался от привычного. Для меня это событие стало трагедией. А как же все мои подружки, с которыми мы были уже почти состоявшимся трэш-ансамблем для всевозможных передач в стиле скандалы, интриги, расследования? Как же учитель физкультуры, написавший мне ручкой на костяшках пальцев слово «дура», после того, как мы с одноклассницей передразнивали его манеру звать нас на урок криком «Так, девушки!» Расстаться с этим райским местом, оно без иронии мне таким казалось, было смерти подобно. В первые недели обучения в лицее я интуитивно стала искать способ поддержки себя в процессе адаптации. «Браво, десятиклассница Яра, горжусь тобой из настоящего момента просто безумно!» И решила записаться в какой-нибудь кружок по интересам. На доске висели объявления о наборе. В кружок по шахматам сразу нет. Папа тщетно меня учил играть много лет, но ничего, кроме «конь ходит» буквой «г», я не усвоила. И поэтому и шахматы в этом списке пометила буквой «г». В театральную студию. А вот тут можно подумать. У меня уже был опыт посещения театралки. Но поскольку из-за особенностей телосложения я часто играла Змея Горыныча, опыт был спорный. И в команду КВН. Да, вот оно, то самое. Я обожаю КВН. Я ходила на городские концерты и люблю шутить. Так был сделан мой судьбоносный выбор, после которого я играла в команде КВН еще 12 лет. И в том числе благодаря которому вы сейчас слушаете эту аудиокнигу. Чтобы помочь себе в адаптации, мне понадобилось опереться на знания о себе и своем опыте. То самое «я могу» из предыдущей главы. Однако в этой истории ярко проявлена не только адаптационная функция самооценки, но и еще несколько – регуляторная и прогностическая функции. Но тут не бойтесь, друзья, я сейчас объясню эти сложные умные словечки. Если перевести вот на человеческий язык, это значит, что самооценка обеспечивает способность человека предполагать, что в перспективе подойдет ему в большей или меньшей степени. Вот прогностическая функция, собственно. И на основании этих прогнозов принимать решения и делать выбор – регуляторная функция собственной персоной. Так вот, возвращаясь к теме нарциссизма, мы можем говорить о том, что все эти функции самооценки находятся в режиме выкл, если человек обладает избыточным нарциссизмом или нарциссической травмой. Все дело в том, что эти нарциссические проблемы подразумевают полное отсутствие знания о себе как таковом. У таких людей есть лишь наличие грандиозных или ничтожных фантазий о себе. То есть в прямом смысле слова человек может провести первую половину дня в абсолютно нереальном ощущении своего великолепия, а к вечеру, без веских на то причин, ощущать себя ни на что не способным ничтожеством, самым худшим из всех худших, ну и тут на первом месте тоже, разумеется. О стабильных представлениях о себе тут не может идти и речи, потому что в основе личности человека с избыточным нарциссизмом живет вечно голодный зверь по имени стыд. Великие стыды и что с ними делать? Представьте себе монстра, живущего у вас дома. Каждый день вы должны приносить ему еду наивысшего качества. А питается он социальными критериями успеха. Вы должны приводить ему статусных людей и презентовать их как своих друзей-наставников. Вы должны приносить ему доказательства, что вы вызываете восхищение своей фигурой, работой, уровнем развития и дохода, качеством построенных отношений с партнером и детьми. Вы должны каждый день приносить ему новые, высочайшие достижения в этих областях. И не проходит ни дня, когда бы он не требовал от вас этих подношений. Все, что вы успеваете принести, монстр съедает без следа. И уже через пару часов он вновь смертельно голоден и требует новую порцию совершенств. Если вы скормили монстру недостаточно высокие достижения, людей статуса ниже, чем наивысший, или и вовсе не добыли никаких преодолений и побед, вы мгновенно получаете хлесткий удар по лицу его тяжелой раскаленной когтистой лапой и испытываете интенсивную пульсирующую боль от ожога и унижения. С таким монстром внутри живет каждый обладатель проблем с нарциссической частью личности. Жизнь таких людей становится каторгой и служением. А люди и отношения с ними – лишь способом накормить монстра. Поэтому близости и тепла такой человек ощутить не может. Лев ведь не привязывается к косуле, которую собирается съесть. Монстр внутри человека рождается в процессе воспитания стыдом, когда ребенок познает границы дозволенного и совершает различные действия по отношению к миру. А вместо поддержки и прояснения его потребностей и позитивного направления в сторону правильных и приемлемых действий, он получает сигнал от родителей о том, что быть таким, как он, ужасно и неприемлемо. Отличие здорового стыда от токсичного заключается именно в этом маленьком нюансе – возможности снова чувствовать себя нормальным. Здоровый стыд, как ваш давний приятель, следит за тем, чтобы вы могли сохранить самоуважение и не утратить принятие социума. Когда посреди спектакля в театре у вас на весь зал зазвонит телефон, ваш давний приятель стыд кольнет вас и скажет: «Чувак, ты чего? Джульетта вот-вот выпьет яд, не отвлекай ее звонками и скорее выключай звук». После исправления ситуации вы буквально несколько секунд или минут посидите в состоянии смущения и стыда, послушаете, как часто бьется сердце, и почувствуете легкое онемение конечностей, а затем снова успокоитесь, расслабитесь и продолжите наслаждаться постановкой. Идентичная ситуация в компании с токсичным стыдом – катастрофа. Токсичный стыд вам никакой не приятель. Он тот самый наглый, задиристый хулиган из школы, вечно преследующий вас и отпускающий вам вслед едкие колкие замечания. С ним нет шанса на реабилитацию. Он закатывает глаза, смеется, цокает языком и ехидно произносит: «Позорище! Чего еще от тебя ждать?» Этот преследователь не даст вам успокоиться и почувствовать себя приемлемым. Скорее наоборот, он функционирует так, что человек практически круглосуточно ощущает себя бракованным товаром, который необходимо срочно убрать с полок жизни. Как же формируется токсичный стыд? Представим себе ребенка в классе или на каких-то занятиях, который делает успехи и регулярно тянет руку, чтобы ответить, а порой вовсе не сдерживается и дает правильный ответ еще до того, как прозвучал вопрос. Потребность ребенка во внимании и признании абсолютно здоровая. И все, что ему нужно, это взрослый, который научит его проявлять терпение и реализовывать свои таланты так, чтобы и у других был шанс проявить себя. «Я вижу, тебе очень хочется ответить и показать свои знания. Мог бы ты мне помочь выслушать ответы других ребят и дополнить их? А если у кого-то будут вопросы, попробуй объяснить эту тему сам. Ведь ты в ней уже действительно разбираешься и можешь помочь разобраться остальным». Такой подход помогает ребенку понять, что иметь такие потребности, как у него, нормально. Однако существуют разные формы их удовлетворения, которые учитывают также и потребности окружающих. Но, к сожалению, в реальной жизни такой ребенок может встретить несколько другие сценарии. Его могут застыдить за желание быть в центре внимания. Выскочка. Как не стыдно лезть вперед остальных. Я – последняя буква алфавита. Постыдился бы хвастаться, всезнайка, будь скромнее. Либо наоборот, он может стать небожителем и героем, ожидания к которому неизменно высоки, ведь он так талантлив и всегда должен соответствовать определенному уровню. Ужасным и недопустимым становится любой результат, кроме великолепного. Ты можешь больше, ты не стараешься. Что-то в этот раз не отлично, как всегда. Что с тобой? Таким образом, естественные потребности ребенка в принятии внимания становятся для него вечной проблемой. Ему стыдно быть тем, кто этого хочет, и стыдно быть тем, кто этого не получает. Ведь чтобы получить право на внимание и принятие, ему нужно выпрыгивать из штанов на высоту небоскреба Бурдж-Халифа, а это невозможно делать каждый день на протяжении всей жизни. Ребенок попадает в лабиринт, из которого нет выхода, потому что куда бы он ни повернул, его поджидает вечно голодный стыд, сжирающий и обесценивающий все его чувства, потребности и совершенные действия. Так постепенно и формируется вечно испуганный и пристыженный взрослый с черной дырой вместо самооценки. Одна женщина, на которую я работала, создала в организации одновременно ужасную и гениальную ситуацию. Она выдавала зарплату сотрудникам из рук в руки приличной встречи в ее кабинете. Сотрудник садился в мягкое низкое кресло, в то время как через стол возвышалась она. И в процессе подписи ведомостей заводила разговор о том, что вообще происходит в коллективе и какие есть проблемы и трудные ситуации, что получается, а что не очень. И все бы ничего, но часто получение зарплаты затягивалось на несколько часов и превращалось в разбор полетов, что формировало у сотрудников условный рефлекс. Получение денег – это проблема. Но и это еще не все. Разумеется, требования к работе коллектива были высоки, и постоянным нашим спутником были переработки. Однако, если кто-то смел заикнуться о том, что желает получить дополнительные деньги за свой труд, в ход шла тяжелая артиллерия. Сотрудник получал 20-минутное голосовое послание, а тогда еще не было функции ускорить сообщение, между прочим. Или и вовсе приглашался на отдельную беседу о том, что желать денег, спорить из-за денег и вообще работать в этой организации только ради денег аморально и безнравственно. И если это единственный или главный мотив работы, то лучше нам расстаться, потому что на меркантильной денежной энергии далеко в жизни не уедешь, и такие члены команды нам не нужны. Так получение денег и даже мысль о них у сотрудников становилась причиной стыда и разочарования в себе и своем духовном развитии как личности. А организация могла продолжать пользоваться бесплатным трудом сотрудников. Но разве не гениально? Даже обладатель устойчивой самооценки может испытывать колебания и сомнения в собственной правильности, когда близкий или обладающий авторитетом человек манипулирует такими значимыми потребностями, как принятие и одобрение. Что уж говорить о детях, которые целиком зависят от взрослых и строят представление о себе на основании их слов и поступков. Все мы когда-то были такими детьми, больше всего на свете желавшими получить от родителей признание и одобрение, ту самую безусловную любовь, которая впоследствии может стать ядром в принятии себя уже взрослым человеком. Получая вместо любви нескончаемый список условий для того, чтобы вообще считаться достойным членом семьи, ребенок медленно взращивает в себе того самого монстра, который подозрительно похож на окружающих его взрослых, таких же голодных до детских пятерок, достижений, наград и всецелого совершенства. Нарциссические травмы и расстройства имеют очень широкий спектр причин, но главное и основное – отсутствие у ребенка опыта теплых и безопасных с точки зрения принятия отношений со значимыми взрослыми. Что же делать, если вы уже не ребенок? Ответ и прост, и сложен одновременно. Вам предстоит попрощаться с иллюзией о принце на белом коне, где принц – это родитель или кто-то из близких, кто когда-нибудь там, вот в будущем, додаст вам любви и принятия по полной программе и избавит вас от необходимости становиться тем самым теплым и значимым взрослым для самого себя. Да, это может вызывать корчи и скепсис, однако речь тут идет о знаменитом и многих раздражающем выражении «полюби самого себя». Шаг третий. Долюбливаем внутреннего нарциссика. Теперь, когда вы имеете знания о себе в виде фактов и умеете отделять их от оценочных суждений, для стабилизации самооценки необходимо поработать и с вашими чувствами, которые влияют на процесс самовосприятия и побуждают вас смещать фокус внимания с реальности, где вы человек априори достойный любви и уважения, в страну воображляндию, где вы тварь дрожащая, которую любить и уважать не за что. Раз уж мы с вами ступили на тропу мейнстрима и сказали, что нужно полюбить себя, то следующим шагом по законам жанра у нас будет работа с тем самым пресловутым внутренним ребенком. Многим кажется, что работа с внутренним ребенком заключается в том, чтобы посильнее пожалеть себя и помощнее обвинить родителей во всех смертных грехах. И действительно, многие на этом и останавливаются, ибо гораздо проще решить, что если бы не родители, то вы бы уже были топ-моделью миллиардершей, обладательницей Нобелевской премии за величайшее открытие в области физики, которую вам вручали на вершине Эвереста, куда вы забрались без спецодежды буквально на шпильках и в бежевом тренче, чем реально потрудиться над наследием своего детства и взять на себя ответственность за отношение к себе и своей жизни. В реальности работа с внутренним ребенком заключается в том, что вы помогаете себе завершить внутренний конфликт, берущий свое начало в детстве, и перестать уже во взрослом возрасте добиваться любви и принятия каждого встречного. Для того, чтобы это было возможно, вам необходимо актуализировать, сделать живым ваш детский опыт и обработать его любовью и нежностью, как рану обрабатывают антисептиком и аккуратно бинтуют. Пробудить живущие в бессознательном детские чувства, боль непринятия, стыд за несоответствие чужим ожиданиям, страх отвержения, помогают визуализации и медитации. Почему это работает? Все просто. Наш мозг в своих нейронных коридорах хранит воспоминания обо всем сенсорном и эмоциональном опыте, который мы когда-либо проживали. Нейронные связи работают и в тот момент, когда вы представляете себе лимон и практически ощущаете его вкус и запах при фактическом его отсутствии. Также нужно работать и с опытом детства. Мы не можем подлечить ваши детские ранки, не касаясь их напрямую, а лишь поговорив о них. Именно поэтому визуализация общения с детской версией себя – эффективное решение для взятия под контроль своих эмоциональных состояний и влияния на эмоциональный шлейф вашего детского опыта. В процессе визуализации у вас есть возможность влиять не на прошлое, в котором вы чего-то недополучили, а на настоящее. Вы можете отреагировать на те свои переживания, которые остались без внимания когда-то. Обычно эти чувства бесконтрольно выползают на поверхность сознания в те моменты, когда вы сталкиваетесь со стрессовыми ситуациями. Когда вам предстоит разговор с боссом, и вы испытываете страх осуждения и заведомый стыд за свою работу. Когда встречаетесь с друзьями и незаметно от всех стыдливо сравниваете свой и их внешний вид и доход, разумеется, не в свою пользу. Когда заходите в дорогой магазин и чувствуете себя ребенком, которого мама оставила постоять в очереди. Таких спонтанных эмоциональных реакций у людей очень много. Однако в медитации мы запускаем их целенаправленно, чтобы в моменте повлиять на тот дефицит, который провоцирует ваш регресс в детское эго-состояние. Когда я была ребенком, для меня и моих одноклассников самым насыщенным адреналином моментом в жизни было возвращение наших мам с родительского собрания. Если вы когда-нибудь видели бои без правил, то замечали, как тренер настраивает бойца на битву, а тот рычит, бьет себя кулаками в грудь и рвется на ринг. Было ощущение, что именно этим занимаются учителя на родительских собраниях, иначе объяснить состояние мам по возвращении домой было невозможно. Все они были заряжены на срочный акт перевоспитания нас любыми методами в связи с опасением за будущий социальный статус своих детей. Ты или начнешь учиться нормально, или пойдешь поломойкой работать. Я не собираюсь тебя тут на своей шее таскать до старости. История вроде веселая, но детские чувства в предвкушении домашнего скандала и физических наказаний были не самые радужные. Отлично помню, как у меня уже с самого утра колотилось сердце, а когда мама приходила домой и ключ поворачивался в замке, У меня темнело в глазах, и страх стоял комом в горле. Точно так же я чувствовала себя и в 26 лет, когда мне на телефон приходило очередное сообщение от руководителя или меня вызывали на ковер. Я моментально регрессировала в беспомощного ребенка, которого сейчас будут бить, а он ничего не сможет с этим поделать. Это была не магия, а элементарная работа мозга, который раз за разом воспроизводил уже знакомый мне опыт. Если кто-то рядом злится, просто замри и жди, когда все закончится. Для того, чтобы справиться со своими паническими состояниями, настигавшими меня везде, где гипотетически мог произойти конфликт, мне понадобилось именно то, что я предлагаю вам сделать сегодня. Дать опору той своей детской части, которая оставалась один на один с угрозой и была бессильна на что-то влиять. Только после работы с тем самым внутренним ребенком, то есть с теми участками моего опыта, которые мозг бережно хранил и использовал для выживания в любой более-менее похожей на конфликт ситуации, я смогла разнообразить свой поведенческий репертуар и начать защищать себя в конфликтных ситуациях, спокойно чувствовать себя в напряженных диалогах и оставаться взрослой даже тогда, когда собеседник явно агрессивен. Способность ощущать себя взрослым и устойчивым человеком, смотреть на себя взрослыми глазами и делать выбор, исходя из взрослого эго-состояния, неотъемлемая часть здоровой самооценки. Если вы попытаетесь ограничиться рекомендациями из первых глав и решите, что собрать факты о себе посильно, а все эти внутренние дети и нарциссические стыды – это уже что-то слишком странное и сложное, то очень скоро обнаружите, что вам снова ничего не помогает, и эта аудиокнига – хрень какая-то. Ну что ж, на этом мои аргументы о значимости работы с последствиями детского опыта иссякли. Пришло время перейти к непосредственной работе, которую вы можете проделать самостоятельно. Стоит сказать, что не любой детский опыт вы можете обработать своими силами, и практика, предложенная далее, будет особенно эффективна в сочетании с личной психотерапией, которую я, безусловно, рекомендую всем, для кого актуальны вопросы, разбираемые в этой аудиокниге. Итак, друзья, в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете QR-код, который направит вас на сайт с аудиоматериалами для работы с внутренним ребенком. Прежде чем приступать к прослушиванию медитации, удостоверьтесь в том, что вы готовы к этому трепетному процессу. А процесс действительно может быть для вас непривычно эмоциональный. Будьте, пожалуйста, к этому готовы. Позаботьтесь о том, что ближайшие 30 минут вы сможете провести в одиночестве. Не слушайте медитацию в общественных местах или во время вождения. Для качественного проживания процесса вам необходимо быть наедине с собой в безопасной, уютной обстановке. Подготовьте все, что может помочь вам расслабиться. Мягкие подушки, плед, ароматические свечи, чай. Вот все, что вам может понадобиться для того, чтобы создать для себя расслабленную атмосферу. Запаситесь бумажными платочками. Нередко встреча со своей детской частью бывает крайне эмоциональной. И как-то в этом месте хочу пригласить вас не пугаться этого эмоционального опыта. Дело в том, что наш мозг и наше тело помнят весь опыт, который мы когда-либо проживали, и возвращение к этому опыту порой правда становится неожиданно бурным с точки зрения эмоций. Не пугайтесь, это абсолютно нормально, это не значит, что с вами что-то не так. Позвольте себе побыть в процессе без оценки и без погони за результатом. Любые ваши чувства и состояния во время медитации имеют право на существование и возникают не на ровном месте. И вот это тоже очень важно, не прерывайте медитацию, резко выключая ее и открывая глаза. Процесс важно завершить мягко. Вот если вы понимаете, что вам становится страшно или плохо, сконцентрируйте внимание на своем дыхании, не продолжая визуализировать, но и не открывая глаз. Дышите глубоко и медленно в течение минуты, и после этого медленно открывайте глаза. Вставайте медленно с вниманием к своим телесным ощущениям. Будьте нежны и бережны с собой и обращайтесь к специалистам, если чувствуете себя плохо.